Глава 19. Эльфы открыли портал прямо в туманный лес. Наша компания уменьшилась только на 2 персоны. Эва осталась приглядывать за Седериком в доме Гризеллы. Открывшийся перед нами вид вызвал дрожь. Предел колыхался у самой кромки леса, полностью поглотив закатный луг. Прилуговая роща потеряла все краски жизни. Листья опали, ветки деревьев искорюжились, трава почернела. На фоне более дальней зеленой полосы леса это выглядело особенно жутко. «Даже в прошлый раз здесь было повеселее», — заметил Ронал. «Не думала, что все так быстро расползется», — отозвалась я, пытаясь поверить своим глазам и оценить масштабы предстоящей работы. «И сегодня он еще чернее». Дымка предела была уже не такая плотная, и сквозь нее можно было рассмотреть мелькавшие на той стороне тени, безобразные и страшные. В некоторых местах и вовсе зияли дыры, и из них веяло каким-то неживым холодом. «Мы пойдем, позовем своих на подмогу и подстраховку», — сказали гномы, чьи имена для меня остались в секрете, но это точно были Нервилебуп и Карк, которые нам с Роналом помогали путешествовать через свой подземный мир. Как они его называли? Королевство меча и стали. Я невольно улыбнулась, вспоминая нашу гонку в вагонетке по гномьим американским горкам. Кажется, что это было целую вечность назад. «Мы нужны вам?» — поинтересовалась эльфийка. «Пока нет, Лорения», — ответила Гризелла. «Можете с Сайрусом и Вильямом отойти, только будьте неподалеку». «Мы сходим к ручью», — предупредила Лорения. «Я слышу его журчанье совсем близко». Липси никуда не отпрашивались и не уходили, а сразу по прибытии уселись на землю и стали медитировать. Ривен назвал это общением с богами и вселенной на благо нашего дела. «С чего начнем?» — поинтересовалась я у ведьм. «Для начала нужно залатать предел, а после уплотнить», — ответила Марана, внимательно оглядывая дымную стену. «Не пропустить ни одного зазора. Это будет не быстро». «Предлагаю разделиться», — сказала Хейла. «Я и Ева будем латать прорехи, а остальные следом уплотнять». «Почему именно такое деление?» Селена вопросительно изогнула бровь. «Потому что огонь лучше использовать для скрепления, а в уплотнении он менее полезен. К тому же у Евы есть все стихии, а моя просто усилит одну из них. Вы же отлично сработаете втроем». Марана с Гризеллой на это переглянулись, и последняя пожала плечами. «Ну, давайте попробуем». Я тоже не была против такого расклада. С Хейлой в паре мне работалось особенно легко. «Итак, помнишь, что мы тебе рассказывали?» — спросила меня Хейла. «Как латать прорехи? Сплетать нити магии всех стихий, одну за другой, одну за другой, будто штопаешь носок. Огнем я буду их усиливать». «Да. Надеюсь, все получится», — выдохнула я и подошла к первой дыре. Ткань предела тотчас отшатнулась от меня и угрожающе налилась черным. «Да, он будет сопротивляться», — усмехнулась Хейла. «Но ты ведь сильнее». «Да, я сильнее», — как мантру повторила я и вновь пустила магию к прорехе. Предел корчился, шипел точно живой, но я продолжала сплетать магию, стараясь не обращать на это внимания. Следующая прореха оказалась больше, и за ней, как в окне, была видна иная сторона. Серый бесконечный простор с редкими кривыми деревцами и полным отсутствием травы. Зато тварей там было предостаточно. Одни нервно кружили неподалеку, другие облепили несчастные деревца, заняв выжидательные позиции. Меня не отпускало чувство холода, и руки немели, особенно когда приходилось касаться ткани предела. И все больше тварей подтягивалось к кромке предела. Я вскрикнула, когда одна из них попыталась напасть на меня через прореху, которую я как раз штопала. Потом же, разозлившись, ударила ее потоком магии, испепелив. «Надо действовать еще быстрее», — сказала Хейла, напряженно вглядываясь в дымку предела. «Они становятся активнее, нервничают!» Я попробовала латать несколько дыр одновременно. Дело действительно пошло быстрее, только сил отнимало много, но мы едва обращали на это внимание. Предел был огромен, почти бесконечен. Это случилось внезапно, когда мы даже немного расслабились от своего успеха. Изнутри предела нечто словно тараном ударило, и на нашу сторону повалили твари. Бесчисленное количество тварей. Теперь битва у дома Гризеллы показалась нам детской разминкой. «Как такое могло произойти?» Я не верила своим глазам, но Хейла мне уже не ответила, яростно молотя огненными клубками по нечисти. Я присоединилась к ней, но тварей меньше не становилось. Они, как саранча, выпрыгивали из прорехи, затмевая собой небо и солнце. Вернулись эльфы, размахивая своими мечами. Гномы успели построить баррикаду и натащить камней из каменоломни. Уничтожить тварей это не могло, но зато дезориентировало и давало выиграть время нам. Ронал тоже пытался драться с грозным рыком, сгоняя существ к пределу и не давая им разлететься в разные стороны. То, что силы начинают слабеть у всех, стало ясно где-то через час борьбы. И только у тварей потери заметны не были. Первой из ведьм пала Хейла. Дымная тварь прошла сквозь нее, лишая последних сил. Гризелла больше не могла сопротивляться, когда в нее вцепилось существо с огненным хвостом. Селена попыталась его отогнать водным хлыстом, но было уже поздно. Обессиленная Гризелла не смогла подняться. В какой-то момент я поняла, что сражаюсь одна, тоже из последних сил. Глаза уже едва что-то видели, руки выпускали заклинания по инерции, в ушах гулко стучало уставшее сердце. В конце концов и ноги подвели меня, подкосились, и я рухнула на землю. «Неужели это все?» Пронеслось в моем затуманенном мозгу. «Все кончено? Все было зря!» Сквозь полуприкрытые глаза я видела перед собой пожухлую траву, лишь вдалеке еще зеленую полоску леса. На траве блестят капельки влаги, будто росинки поутру. Я представила, как здесь могло быть все иначе, уютно и спокойно. Цветы, травы, голубое небо. Неужели всего этого уже не будет? Отчего-то вспомнилась Ива из детства, которая росла во дворе нашего дома. Когда я была маленькой, я пряталась среди ее плакучих ветвей, как в безопасном убежище. Я часто сидела там на низенькой ветке под серебристо-зеленым шатром, читала, рисовала, фантазировала. Представляла, что Ива — мой страж, мой дом, источник моих сил. «Дом!» Эта простая мысль пронзила меня, как стрела. «Мой дом! Источник силы!» И в следующий миг я очутилась на знакомой поляне около белокаменного дома с зеленой крышей и ставнями. «Помоги мне!» — попросила я из последних сил, подползая к его крыльцу. «Помоги!» Ступеньки были теплыми, будто нагреты полуденным солнцем, и я легла на них, согревая тело. Меня постепенно окутывал ласковый свет. Обнимал, баюкал, как мать своего ребенка. Вокруг кружили разноцветные искорки и сверкали нити стихийной магии. Алые, синие, зеленые, серебряные. В меня заново, капля за каплей, вливалась жизнь. Мышцы наливались силой, бег сердца становился ровнее и увереннее. Только сознание по-прежнему пребывало в приятной оторванности. Мне хотелось, чтобы так было всегда. Остаться здесь... в спокойствии и умиротворении, и больше никогда не испытывать тревог. Откуда-то, словно сквозь толщу льда, раздался отчаянный, яростный звериный рык. Я было вздрогнула, но после отмахнулась от него, желая сохранить свой блаженный покой. Но меня толкнуло нечто, нежно, но настойчиво. «Пора!» — прошелестел безликий голос. «Я с тобой!» — добавил он через мгновение. «Всегда и везде. Не бойся!» Еще один мягкий толчок, заставляющий открыть глаза. И вновь этот рык! Только теперь мое сердце громко забилось от узнавания. «Ронал!» Новый толчок, и я вновь лежу на мертвой траве у предела. Ронал кружит около меня, отбивая тварей, защищая, оберегая. Он вновь взревел и вдруг поднялся на задние лапы. Его глаза зажглись желтым. Яркая вспышка, и зверь пропал. Спиной ко мне стоял Ронал, человек. Я вскинула взгляд на небо. «Еще светло! До заката не один час!» «Ронал!» — позвала я, поднимаясь. «Ева!» — он бросился ко мне. «Ты в порядке?» «Я-то... А ты...» Я осторожно, в неверии, провела ладонью по его груди. «Это я?» Ронал растерянно, кривовато улыбнулся. «Не спрашивай меня, я сам не знаю, как. Но считаю, этим надо воспользоваться, пока есть возможность». И он взмахнул рукой, послав такой мощный заряд магии, что воздух содрогнулся, а с десяток тварей просто разорвало на ошметки. «О, боги!» Вырвалось у меня ошеломленное. «Кажется, к нему и магия вернулась! Неужели проклятие...» «Нет, разберемся с этим позже. Сейчас есть задачи поважнее». Я вновь была наполнена энергией до краев и могла сражаться еще яростнее прежнего. Огонь, воздух, вода, земля. Я жонглировала магией, используя самые дерзкие комбинации. Мы с Роналом стояли спина к спине, одни на этом поле боя, единые в своем гневе и ярости. Но твари... Они тоже не унимались. А предел угрожающе вибрировал и шипел, тоже не желая сдаваться. Меня снова начало охватывать отчаяние. «Да что ж такое?» «Ты сражалась хорошо, но не в полную силу», — пронеслись в голове слова Мараны. «Не во всю свою силу, которой теперь обладаешь. Понимаешь? Только в конце ты смогла отпустить себя. Впереди главный бой, а ты — великая, не забывай об этом». Пока тебя сдерживают твои страхи и неуверенность, но ты должна избавиться от них, иначе все будет напрасно. Она сама будто стояла передо мной, глядя с укором и одновременно с надеждой, а не лежала без сознания, распростертая на земле. Нет, я не могла ее подвести. Не могла сдаться. Я великая, и я способна на все. Сила всколыхнулась во мне яростным порывом. И я выпустила ее из себя, раскрывая все замки, отбрасывая все страхи. Она слилась с магией Ронала и слепящей вспышкой взорвалась высоко в небе. На землю полился свет, нестерпимо яркий, живительный, точно само солнце спустилось со своих высот. Его лучи пронизывали твари из-за пределья, и они сгорали в нем, растворялись, развеивались по ветру. Свет не щадил никого из них, находя в самом потаенном уголке, куда те пытались забиться, спасаясь бегством. А предел гудел уже отчаянно и надрывно. Он еще пытался бороться, сопротивляться, но пришла пора разобраться и с ним. «Нужно его уплотнить и отодвинуть», — сказала я Роналу. «Поможешь?» «С превеликим удовольствием, моя великая ведьма!» Его глаза сияли азартом и радостью. Он тоже теперь был полон жизни. Сила, выпущенная на свободу, опьяняла и дарила бесстрашие и уверенность. Мы направили потоки магии на стену предела, и она стремительно растеклась по всей поверхности, до самых краев, которые и видны не были. Дым барьера уплотнился, сгустился, став вовсе непрозрачным. Он больше не раскачивался и не сопротивлялся. Замер на месте. Несколько запутавшихся тварей застыли в нем, точно насекомые в смоле, и остались навсегда погребенные в нем. Далее мы стали сдвигать барьер, устремив на него всю мощь. Предел перемещался вначале медленно, но после, сдавшись, все быстрее и быстрее. «Ты помнишь, где он был раньше?» — спросила я Ронала, перекрывая шум ветра, который сопровождал потоки нашей магии. Он завывал и трепал мои волосы, неся с собой бешеную энергию. «Думаю, стоит загнать его подальше!» И Ронал усилил поток, а барьер понесся вперед, все больше отдаляясь от нас. Мы уже не видели, где он остановился, но чувствовали, что именно там, где ему и место, там, где он и должен быть... Там, где он никого не побеспокоит. Мы запечатали его, если не навеки, то на долгие времена, и я прослежу за тем, чтобы так и было. Я опустила руки и тут же оказалась в объятиях Ронала. «Это ты! Ты!» Я прижалась к нему и обхватила за плечи. «Ты человек, а не чудовище, хотя еще не ночь! Не могу поверить!» «Я сам не понимаю, как это произошло!» Он уткнулся носом мне в макушку. «И не знаю, навсегда ли, но я счастлив, что это случилось именно сейчас. Я ведь поклялся, что буду с тобой рядом всегда. Эй, голубки, может, отложите воркование на потом? Помогите подняться старой женщине! Кряхтя окликнула нас Гризелла. Вы пришли в себя! Какое облегчение! Я бросилась к ней. В этот момент зашевелились и остальные ведьмы. «Я вижу голубое небо», — блаженно улыбаясь, протянула Хейла. «И не вижу предела. Значит ли это, что все получилось?» «Похоже на то», — улыбнулась я, протягивая и ей руку. «О, рада видеть вас, герцог, в полном здравии и без проклятия!» Весело обратилась огненная ведьма к Роналу. «Поздравляю вас с избавлением от него!» «Вы думаете, оно развеялось?» С некоторым сомнением произнес Ронал. «Ведь ничего не произошло, и никто с меня его не снимал!» Признаться, я в растерянности и боюсь, что в любую минуту все вернется к прежнему состоянию. «О, уверена, что этого не будет!» Усмехнулась Хейла. «Я уже говорила Еве, и повторю это для вас. Вы в состоянии были снять это проклятие сами. Надо было только очень захотеть всем сердцем, всей душой!» «Отбросив все мысли и страхи! Вы ведь захотели этого?» Когда я увидел, что Ева упала, потеряла сознание, моим главным желанием было защитить ее, спасти и помочь ей. Но мне мешало мое звериное тело, мешало проклятие, и я впал в ярость. Возненавидел его до такой степени, как, наверное, не ненавидел никогда. А потом ко мне вернулось мое тело. Ронал выглядел таким растерянным, словно мальчишка, и говорил об этом так, будто оправдывался. «Но я даже не думал, что... Я поражен!» — закончил он на выдохе. «Порой наши чувства способны на чудо!» Хейла все так же весело улыбалась. «И я, в отличие от вас, ни капли не удивлена. Просто в нужный момент вы доказали, что намного сильнее, чем кажетесь себе. А ваша любовь к Еве сильнее вашего проклятия!» Отчего-то эти слова Хейлы заставили мои щеки вспыхнуть, и я поторопилась отвлечься, переключив свое внимание на Марану, которая тоже уже поднялась на ноги вслед за Селеной. «А Ева доказала нам, что она действительно великая», — сказала Марана, приобнимая меня. «Ты справилась, и я горжусь тобой», — шепнула она уже мне на ухо. «Мы не ошиблись в тебе». «Мне помог мой дом», — поделилась я. В момент, когда казалось, что все потеряно, я вспомнила о нем, и он вернул меня к жизни, напитал силой и верой в то, что мы способны победить. Стоило мне это сказать, как в воздухе возникло некое движение. Я испуганно переглянулась с ведьмами, страшась, что предел или его твари вернулись. Но вместо этого прямо перед нами стали точно из небытия выскакивать вначале зеленая крыша, затем белые кирпичи, ставни, лестница... Все это закружилось в ветряном вихре, а после стало соединяться как конструктор в дом. Мой дом. Последними материализовались катки с цветами и заняли свое место на крыльце. «Это же он!» — воскликнула я, чувствуя, как мои губы расплываются в счастливой улыбке. Но это было еще не все. Стоило дому принять свой конечный вид, как от него по земле в разные стороны стал разбегаться зеленый ковер из травы и цветов. Он расширялся, уносясь все дальше и возрождая закатный луг и туманную рощу. Я не сдержала радостного смеха и даже подпрыгнула от эмоций, хлопнув в ладоши. Потом мой взгляд зацепился за цветы, у ног которых было много, очень много. Я, потрясенная, опустилась на колени. «Смотрите, это Лунарис! Самый настоящий Лунарис!» Я, распахнув глаза, посмотрела на Ронала. «Его здесь бесконечное множество!» — усмехнулась Гризелла. «Но, кажется, в нем уже нет необходимости». Ронал тоже, улыбаясь, провел по своему затылку рукой. «Мы его так долго искали, и вот, если возродился Лунарис и закатный луг, значит, все беды действительно позади», — выступил вперед Ривен. Его товарищи из племени с благоговением ползали по траве и гладили ее. Кажется, я даже услышала, как они снова шепчут «Коррида», но надеялась, более энергичных почестей они мне пока оказывать не будут. Эльфы и гномы тоже вернулись из своих укрытий и с восхищением осматривали ожившую округу. «Полагаю, нам здесь больше делать нечего», — когда все восторги и эмоции улеглись, произнесла Марана. «Пора уходить». Я бы тоже была этому рада, но меня смущало одно. «А как же мой дом?» Я переживала, что мне придется теперь остаться здесь с ним. «О, не волнуйтесь, Карида», — улыбнулся Ривен. «Ваш дом теперь всегда будет рядом с вами, куда бы вы ни последовали. Поэтому можете уходить, куда пожелаете. Он найдет вас сам». «Правда?» Я несколько заколебалась. «Правда», — Гризелла с усмешкой положила мне руку на плечо. «Идем, великая, ты заслужила хороший пир». «О!» — только и смогла выговорить я, на что все остальные засмеялись. Эльфы уже открыли портал, ожидая нас. Я слегка замешкалась и, пока никто не видел, сорвала несколько цветков Лунариса на всякий случай. Потом я еще раз взглянула на свой дом и за руку с Роналом ступила в портал.